Глава 28. Стефан Дайер. От меня только что сбежала адептка. Покраснела, как лист вельзевора весной, и сбежала. Сегодня она утверждала, что я ошибся, и никаких чувств у нее ко мне нет. Но что-то мне подсказывает, что прав был все-таки я, а не она. Хотя на время она меня заставила спуститься с небес на землю. В ее глазах я наверняка выглядел как высокомерный придурок. Но что поделать, если я уже привык? Где бы я ни читал лекции, находятся одна или две юные девушки, которые из кожи вон лезут, чтобы привлечь мое внимание. Или она вела себя почти так же. Краснела, терялась, то привлекала мое внимание, то пыталась избегать. Что я должен был подумать? Я не сразу понял, что ее фамильяр действует самовольно. Сперва мне казалось, что это еще одна уловка юной особы. Что ж, сам виноват, раз даже не предположил чего-то другого. Но если я ей не нравлюсь, то что это только что было? И чуть раньше мне показалось, что она даже боится меня, опасается. Могла ли она что-то видеть? Вряд ли. Я был осторожен. И я бы узнал, ведь вряд ли она стала бы молчать. Голову сжимают тиски, и в глазах тускнеет. Опять приступ. Последствия всего лишь моего одного неверного выбора, совершенного, когда я был адептом и связался не с тем человеком. Но если отмотать время обратно, я поступил бы так же, потому что в итоге все могло закончиться еще хуже. Опираюсь рукой о шкаф и жду, когда немного отпустит. В доме можно не строить из себя героя и не делать вид, что все в порядке. Так что я закрываю глаза и от чистого сердца ругаю одного мага, устроившего мне проблемы, последними словами. Когда отпускает, я перебираюсь на диван. К сожалению, эти приступы ничем не снять. Можно только немного облегчить. И они будут нарастать, пока я не сорвусь. Тут я тоже сам виноват. Не стоило использовать магию исцеления на Лиане. Я мог взять ее на руки и донести до лекаря. Нашу вылазку в лес стоит скрыть, но придумать другую причину вывиха не составило бы труда. Это было спонтанное решение. Кажется, я тогда не сильно задумывался, что делаю, когда увидел отражение боли на лице Лианы. Сразу захотелось его стереть. Необычная девушка. Даже если она не хотела, она уже привлекла мое внимание. И теперь я буду наблюдать за ней. Наблюдал бы, даже если ее магия не была бы мне нужна. Немного жаль, что у нее есть парень, но в любом случае я не собираюсь заводить отношения. Или она заслуживает лучшего человека. Кажется, головная боль сказывается на моих когнитивных способностях. Никогда еще бедовая адептка не занимала столько мыслей. Явно с работой мозга что-то не так. Надо сосредоточиться на другом. Ритуал, следы которого удалось зафиксировать благодаря Лиане. Очень похоже на ритуал призыва. Только призыва кого? Такой же твари, что гуляла здесь по территории Академии? Или кого-то покрупнее? Я никак не могу понять целей того черного мага, который обосновался здесь. Зачем он закрыл Академию? Не мог догадаться по следам, что мне нельзя, чтобы ее закрывали. Я не могу использовать магию слишком близко к Академии. Это опасно. Вот и терплю очередной приступ головной боли. Который, кстати, почти прошел. Поначалу я думал, что не стану вмешиваться и помогать искать этого несчастного экспериментатора, использующего тьму. Но теперь у меня есть личный мотив. Остаток вечера я ломаю голову над тем, какой именно ритуал использовался в лесу. А на следующий день понимаю, что лучше пропустить все занятия. Пишу ректору записку, а сам снова наведываюсь в лес. Нужно понять, как снять барьер. Уверен, здесь использовались артефакты, иначе слишком много энергии ушло бы у мага на постоянное поддержание. Трачу весь день на поиск и обнаруживаю один из артефактов. Вот только сложность в том, что отключить его просто так не выйдет. Изучаю его на месте. Можно разрушить. Но тогда барьер останется, распределив нагрузку по остальным. А маг узнает, что мы нашли его артефакт. Взвесив за и против, извлекаю артефакт, не повредив его. Пока что не сообщаю об этом даже ректору, потому что знаю, как хорошо черные маги могут отыгрывать свою роль. Как будут результаты, скажу. Ночью меня накрывает приступом, а на следующий день я уже почти не могу терпеть. Выпиваю обезболивающее зелье, но оно почти не помогает. Только фамильяр Лианы смог в тот раз значительно облегчить мое состояние. Но сейчас важнее, чтобы Роя тратила магию на восстановление памяти той пострадавшей адептки. Так мы сразу узнаем, кто за этим стоит. Но сидеть без дела нельзя, потому что потом может быть слишком поздно. Неизвестно, что за монстра и зачем этот маг пытается призвать, и когда у него получится. Приступ накатывает с новой силой. И я понимаю, что сейчас сорвусь. Только одно средство может его остановить. Черное заклинание. Не любое, а несколько определенных видов. Раскладываю на столике мои немногочисленные растения, рисую знаки, проведу заодно эксперимент, чтобы понять, правильно ли я думаю насчет ритуала призыва. Но стоит мне начать, как отвлекает стук в дверь. Кажется, я ясно дал понять, что меня лучше не трогать, вся коммуникация через письма. С раздражением открываю дверь и вижу Лиану. Она беспокоилась. Видно по эмоциям на ее живом лице. Раздражение тут же исчезает. Но я все равно стремлюсь поскорее ее выгнать. Не время. Закрываю перед девушкой дверь, словно отрезая себя от света. В доме полумрак, и мне так легче. Или я так думал, пока не привел сюда Лиану. Неважно. Надо закончить то, что начал. Я возвращаюсь в комнату, сосредотачиваюсь и провожу маленький ритуал призыва. С каждым движением, с каждым темным всплеском мне становится легче. Ожидаемо ритуал не срабатывает, но магия берет свою плату. Мои растения вянут. А сейчас время сравнить следы, а затем уничтожить все последствия. Голова прояснилась. Я слышу за спиной чье-то неровное дыхание. Отчетливо чувствую чужое присутствие. Лиана? Бесна. Я резко разворачиваюсь. А Лиана дергается и пытается сбежать. Успеваю нагнать ее у двери и прижать к стенке. Слышу стук ее сердца. Блеск страха в красивых глазах. Я честно не хотел. Но другого выбора нет. Если еще хочешь жить, послушай меня. Послушай меня.